Считай, что я в восторге от такого фиглярства. Но задумайся, что было бы с приисками, если бы слепо исполнялись все приказы и директивы сверху. Теперь времена сплошных гроз. Вот и приходится то амортизировать, то служить громоотводом. Одни приписывают, ну а я взял за правило держать резерв и торговаться, как барыга. Да еще этот дурацкий порядок. Не выполнишь план – ругают. Перевыполнишь – тебе привесок и снова ругают. Пусть меня судит Бог, а Бог – это время. Мог бы просто уйти, ты же химик. Эх, Юрка, да разве я себе? Самсонов вздохнул и прислонился к стене. Ладно, садись, лучше выпьем. Юрий разлил спирт и придвинул стакан Самсонову. Валерий взял стакан и поднял над головой. «Давай выпьем за...» Он, запнувшись, посмотрел на Колосова. «Давай выпьем за всемогущее время». Юрий понял, что он хотел предложить тост за Женю, но, зная, что от нее нет никаких известий, решил не напоминать о больном. И снова в путь. По дороге Колосов задержался на прииске комсомолец у Сараева. Надо было согласовать график зимних ремонтов. Просидели допоздна. Наконец, все обговорили, сверили. «Если согласен, подписывай». Сараев подумал немного и повернулся к механику прииска. «Как ты находишь? Справимся?» «Там уже стоит моя подпись. Трудно будет, но ведь такое время». В коридорчике кто-то колотил ногами о стенку, стряхивая с валенок снег. Все повернулись к двери. Кто мог прийти в такое позднее время? Рывком открылась дверь, и вошла краснощекая, смуглая женщина лет 28. Распахнув шубу, наклонилась над печкой. «Пурга начинается!» Она подняла на Сараева большие черные глаза. «Вы скоро, Григорий Матвеевич? Одна, боюсь, проводили бы!» Сараев засмеялся. «Не могу, Шурочка, у меня жена, дети. Боюсь, что дома старуха угостит меня вместо ужина кочергой. Вы уж кого-нибудь похрабрей. Колосова, что ли? Он один, жена в Ленинграде. А лучше позвоните мужу», — придвинул он телефон. «Мой телок давно спит. Ах, мужики, мужики! Я бы на вашем месте не растерялась». Она сладко потянулась. «Нет вас ни рыцарства, ни удали. Да ведь муж твой наган носит, пальнет из ревности, а жить мне еще не надоело», — шутливо в тон ей возразил Сараев и уже серьезно спросил. «Нет, верно, Александра Захаровна, почему вас не встречает муж?» «Да спится он, что я подцеплю себе посолидней, комиссара. Схватится, да будет поздно», — засмеялась она. «Так сразу и комиссара? А что? Чем я не баба? Все на месте. Это вы здесь все такие работяги, что не обращаете внимания». Она сняла валенок и протянула ногу к печке. «Ну, если не удастся соблазнить главного комиссара, так и быть согласна на любого помощника». «Вы, Шурочка, идите. Мы тут еще долго. Кланяйтесь своему мужу. Я бы, например, вас одну не пускал», — улыбнулся Сараев. «С такой темпераментной женщиной и верно опасно оказаться один на один». «Темпераментная? Как же вы об этом узнали?» «Нет, Григорий Матвеевич, вам так и не понять, что такое настоящая женщина». Она бросила взгляд на Юрия. «Может быть, вы, молодой человек, окажетесь более любезным?» «К сожалению, у меня машина, спешу», — холодно ответил Юрий. «Не хотится, как хотится, и без вас могу пройтиться», — пропела она и застегнула шубу. «Ну, тогда до свидания, сеньоры. Нет среди вас мужчин. Извините, если что наболтала лишнего». Она шумом хлопнула дверью и, что-то напевая, сбежала с крылечка. «Что за мадам?» — спросил Колосов. «А ты разве не знаешь Медасову? Это наш начальник третьего прибора. Бедовая бабенка. Муж в охране, видно, давно отступился». Сараев снова склонился над графиком.